Глава 32. О представлении святого. Святой прожил много лет в совершенном воздержании и трудах и сподобился за свои подвиги неисповедимых и несказанных чудотворений. Достигнув глубокой старости, он не пропускал ни одной божественной службы. Чем больше он старился годами, тем больше укреплялся и рос духом. С усердием, любовью и мужеством, упражняясь в аскетических подвигах, побеждая старость. Ноги его, будто по ступеням поднимавшиеся к Богу, становились крепче день ото дня. За 6 месяцев до кончины преподобный предузнал о своем представлении к Богу. Тогда он собрал братью и вручил управление обителью своему любимому ученику, во всем верному подражателю своему учителю, совершенному добродетелями. Будучи молод телом, он имел разум человека, украшенного сединами, и впоследствии прославился чудотворениями, о чем мы еще расскажем. Имя его Никон. Преподобный повелел ему усердно и праведно пасти христоименитое стадо, ибо ему придется дать ответ не за одного себя, но за многих. Сам же великий подвижник, благочестивейший верой, не усыпающий хранитель благочестия, непресыхаемый источник благодати, желанное для всех имя, начал безмолвствовать. В сентябре он заболел и, зная, что скоро отойдет к Богу, чтобы отдать долг природе и соединиться с желанным ему Иисусом, он призвал священное братство, новоизбранное стадо, и произнес пред ними подобающее поучение о душевной пользе, в котором заповедал непреткновенно пребывать в православии, хранить единомыслие друг с другом, блюсти душевную и телесную чистоту и нелицемерную любовь, остерегаться злых и нечистых желаний, с умеренностью вкушать пищу и питье, и превыше всего украшать себя смирением, не оставлять страннолюбия, уклоняться от споров и ни во что вменять почести и славу земной жизни, но вместо них ожидать воздаяния от Бога, наслаждения небесных благ. И о многом другом, поучив братью, преподобный сказал: «Призываемый Богом, я покидаю вас, вручая вас всемогущему Господу и пречистой Его Матери, которая будет вам прибежищем и стеной против вражеских сетей и козней». Перед самым исходом души, когда она уже готова была разлучиться с телом, преподобный причастился владычнего тела и крови. Ученики поддерживали его немощные члены. Потом преподобный Сергий воздел к небу руки и, сотворив молитву, предал свою чистую и святую душу вместе с молитвой Господу в 6900-1392 году в 25-й день сентября, прожив 78 лет. И тотчас от тела святого разлилось сильное, несказанное благоухание. Все братья, собравшись в келье святого, сокрушенно рыдали. Положив с почестями в гроб досточтимое и многотрудное тело своего отца, братья провожали его псалмами и погребальными молитвами. Ученики проливали реки слез, лишившись своего кормчего и учителя. Не вынося разлуки с отцом, они плакали и, если бы могли, желали бы умереть вместе с ним. Лицо святого было светлым, как снег, не как у мертвого, но как у живого или у ангела Божия, показывая его душевную чистоту и награду от Господа за его труды. Честное тело его похоронили в созданной им обители. Не сосчитать, сколько чудес произошло при кончине преподобного Сергия и впоследствии. И сейчас они случаются. Члены расслабленных укрепляются. От бесов люди освобождаются. Слепые прозревают, горбатые выпрямляются. Все это происходит при приближении к раке блаженного. Хотя святой не желал себе славы ни при жизни, ни после смерти, но могучая сила Божия его прославила. При представлении святого на небо ангелы предшествовали ему, отверзая двери рая и вводя его в вожделенное блаженство, в покой праведников, в свет ангельский. Озаряемый сиянием Всесвятой Троицы, святой увидел то, чего всегда желал, и получил награду, подобающую постнику, украшению иноков. Такова была жизнь святого отца, таковы были его духовные дарования и чудотворения, явившиеся не только при жизни, но и после смерти. Все их описать невозможно, потому что они совершаются и по сей день. Покажите мне жития угодников Божиих, в древности прославленных своей мудростью и добродетелью, и мы увидим, что воистину Сергий ничем не уступал божественным мужам, просиявшим в Ветхом Законе. Как великий Моисей и после него Иисус, он был вождем и пастырем множества людей. Он воистину стяжал незлобивость Иакова и страннолюбие Авраама, стал новым законоположником, истинным управителем своего стада и наследником небесного царствия. Разве не наполнил он пустыню благими попечениями? Мудр был великий Савва, создатель общежительства, но разве не обладал таким же благим разумом преподобный Сергий, основавший много общежительных монастырей? Разве не обладал он даром чудотворения, которым Бог прославил его и сделал знаменитым по всей земле наподобие древних подвижников? Мы восхваляем святого Сергия не потому, что он нуждается в похвале, но потому, что он молится за нас, подражая во всем пострадавшему за нас Христу. Однако не будем затягивать наше повествование, ибо разве в человеческих силах по достоинству ублажить святого?